сидят почти неподвижно, не сводя глаз с доски, пока Элис предвидит ходы Эдварда, а тот, в свою очередь, читает ее мысли. Большую часть партии они играют в голове. По-моему, каждый из них сделал всего пару ходов пешками, когда Элис вдруг сбросила своего короля с доски и сдалась. Партия закончилась за 3 минуты. Чарли внезапно онемел. Очень странно. «Белла, мне надо с тобой поговорить». Он смущенно нахмурился. Я молча сидела и ждала продолжения. Чарли встретил мой взгляд и тут же уткнулся глазами в пол, не говоря ни слова. «Па, так в чем дело?» Он вздохнул. «У меня это не очень-то хорошо получается. Даже не знаю, с чего начать». Я ждала. «В общем, тут такое дело». Чарли встал с дивана и принялся мерить шагами гостиную, упорно глядя себе под ноги. «Похоже, у вас с Эдвардом серьезные отношения, и ты должна знать, что в некоторых вещах следует соблюдать осторожность. Я знаю, ты уже взрослая, но, Белла, ты все еще совсем молодая, а есть много важных вещей, которые нужно знать, когда у тебя близкие отношения». «Папа, ради Бога!» — взмолилась я и вскочила. «Надеюсь, ты не собираешься рассказывать мне о сексе?» Он мрачно смотрел в пол. «Я твой отец и несу за тебя ответственность. Не забывай, что мне так же неловко, как и тебе». «Да неужели? И в любом случае ты сильно опоздал. Мама 10 лет назад все рассказала, так что можешь успокоиться». 10 лет назад ты еще не дружила с мальчиками», — неохотно пробормотал он. Я видела, что ему очень хочется прекратить этот разговор. Мы оба стояли посреди комнаты, глядя в пол и отвернувшись друг от друга. «Вряд ли за это время что-то существенно изменилось», — буркнула я. Мои щеки наверняка горели так же ярко, как у Чарли. Это уже за пределами 7-го круга ада. И еще хуже знать, что Эдвард предвидел этот разговор. Неудивительно, что он сидел такой довольный. «Просто скажи мне, что вы ведете себя благоразумно», — взмолился Чарли, явно желая провалиться сквозь землю. «Па, не переживай, все совсем не так, как ты думаешь». «Белла, не сочти, что я тебе не доверяю, но ведь ты не захочешь ничего рассказывать. Да мне и даром не надо никаких подробностей. Я понимаю, что времена изменились, и постараюсь обойтись без предрассудков». Я смущенно усмехнулась. «Времена, может, и изменились, а вот Эдвард остался старомодным. Тебе не о чем волноваться». Чарли вздохнул. «Знаем мы таких старомодных», — пробормотал он. «Черт возьми!» — застонала я. «Папа, мне очень не нравится, что ты вынуждаешь меня сказать это вслух. Очень-очень не нравится. Но я все еще девственница, и пока собираюсь ею оставаться». Нас обоих передернуло, однако Чарли перестал хмуриться. Кажется, он мне поверил. «Ну а теперь мне можно, наконец, пойти спать?» «Еще минутку». «Па, ну, пожалуйста, я тебя умоляю». «Даю слово, что смущаться больше нечего», — успокоил он. Я бросила на него взгляд. Слава богу, Чарли расслабился и перестал краснеть. Со вздохом облегчения он опустился на диван. Разговор о сексе окончен. «Что еще?» «Просто хотела поинтересоваться, как у тебя с тем самым равновесием». «А, ну ладно. Сегодня я договорилась с Анжелой, что помогу ей писать извещение об окончании школы. Только мы вдвоем». «Прекрасно. А как насчет Джейка?» Я вздохнула. «Па, этот вопрос я пока не решила». «Постарайся решить, Белла. Уверен, что ты все сделаешь правильно. Ты славная девочка». «Прелестно. «Значит, если мне не удастся найти способ помириться с Джейком»,